Глава 25. Доктор Джози просматривает свои записи. «Фэллон, как ты думаешь, ты нравишься людям?» «Никогда об этом не думала. Я пожимаю плечами». «Что о тебе говорит голос в твоей голове?» Я закатываю глаза, будто это поможет мне ответить на сокровенный вопрос. «К чему она ведет?» Я заелозила на диване, размышляя, как сформулировать ответ. Я должна отвечать честно, чтобы Джози могла мне помочь. Делаю вдох и выдавливаю. Что я недостойна того, чтобы кто-то остался со мной и был моим другом. По щекам текут слезы, и доктор Джози пододвигает ко мне коробку салфеток. Суровое высказывание. Как думаешь, не исходит ли эта неуверенность от чувств, связанных с тем, что твоя биологическая мать оставила тебя? Я срываю зубами сухую кожу губ. Я никогда об этом не думала, но да, наверное, это имеет смысл. Она не хотела меня. Я уверена, что большинство женщин в моей жизни чувствовали ко мне то же самое, особенно сейчас, когда меня провозгласили изгоем. Что бы ты сказала женщине, которая считает себя недостойной друзей? Я сморкаюсь в салфетку, слезы стекают по щекам на подбородок. Я бы сказала, что это бред, и она всего достойна, утираю слезы. А потом я бы обняла ее. И что же делает тебя недостойной? Она ждет моего ответа, но я не могу подобрать слов. Ничего, говорит она, потому что ты достойна. Пора менять голос в голове, который говорит о тебе гадости, на позитивный. Сможешь? Я выдыхаю. Хочу попытаться. Доктор Джози достает из выдвижного ящика стола небольшое зеркальце и вручает его мне. «Смотри в зеркало и повторяй за мной. С меня достаточно. Я достойна любви. Я достойна прекрасных отношений». Я смотрю на свои щеки с высокими дорожками слез, убираю волосы со лба и начинаю. «С меня достаточно. Я достойна любви. Я достойна прекрасных отношений». «Теперь громче!» — я повторяю громче. «С меня достаточно. Я достойна любви. Я достойна прекрасных отношений». «Как ты себя чувствуешь?» «Легче». «Хорошо. Повторяй это упражнение дома как можно чаще. Как только негативный голосок в твоей голове просыпается, дави его позитивными установками». Я отдаю ей зеркальце и расправляю плечи, которые каким-то образом оказались у моих ушей. «Ты слышала выражение? Люди приходят в твою жизнь по определенной причине. Кто-то остается лишь на время, а кто-то — на всю жизнь». Помню, как читала эту цитату, всхлипывая на своем диване и горюя об утерянной дружбе. «Да, в последнее время я много об этом думаю». «Ты согласна с этим выражением?» «Наверное». Я ковыряю кутикулы, чтобы снова не заплакать. «У меня есть идея. Есть одно упражнение, которое поможет тебе разобраться со своими отношениями». Доктор Джози достает клипборд с листком бумаги и карандаш и протягивает это мне. «Раздели листок на 4 части. Сверху первой части напиши «причина», сверху второй — период времени, сверху третьей — вся жизнь, сверху четвертой — П.О. Я странным образом чувствую себя так, словно вернулась в третий класс. Надеюсь, меня не бросит в жар. Я терпеть не могла школу. До сих пор снятся кошмары о том, как у меня самостоятельная, а я ничего не могу решить. Просыпаюсь всегда в один и тот же момент, когда учитель протягивает руку и забирает у меня пустой листок. Я провожу ладонью по лбу, смахивая ужас. «Теперь закрой глаза и вспомни то значимое время в жизни, когда кто-то, кого ты считала другом, помог тебе, а потом ушел. Начни с самых ранних воспоминаний». Я закрываю глаза. Мысли носятся в голове, словно их преследуют бешеные собаки. Через минуту я открываю глаза, и доктор Джози говорит мне внести имена этих людей в графу «причина». Я следую ее указаниям, а потом спрашиваю, для чего нужна четвертая часть. «Это предстоит определиться. Это для друзей, которых ты не можешь определить в какую-то категорию. Еще несколько минут я разбираюсь с заданием. В причине у меня 4 имени. 3 в периоде времени, 6 в графе «Вся жизнь». Последний раз, когда я занималась чем-то подобным, был в средней школе, когда я пыталась решить, кого из мальчиков пригласить на танцы в честь дня Сэдди Хокинс. Категории были «Ага, мечтай», «Нет» и «Ни за что». Сами понимаете, никуда я не пошла. Отлично. Выбери, пожалуйста, кого-нибудь из причины и расскажи мне про него. Я делаю глубокий вдох и начинаю с Кейси. Доктор Джози сказала начать с самых ранних воспоминаний. Это был мой первый день в первом классе. Помню, как я боялась и цеплялась за мамину ногу, совсем как Майя сейчас. Девочка с розовыми щечками и каштановыми кудряшками подошла ко мне и спросила, хочу ли я с ней дружить. Она представилась Кейси и протянула мне руку. Когда я вспоминаю этот момент, в животе порхают бабочки. Кейси сделала мой день. Дружба продлилась неделю, а потом она нашла себе новую подругу, и они убегали от меня на переменке. Я пыталась подойти поиграть с ними, но они отвернулись от меня и сказали, что у меня вши. Кейси, правда, свою цель выполнила. Первую неделю в школе я пережила. Доктор Джози останавливает меня. «Что ты чувствовала, когда Кейси завела новую подругу?» «Ничего особенного. Вот когда они не стали со мной играть, тогда мне было грустно. На переменках я много времени проводила в одиночестве». «Ты кому-нибудь об этом рассказывала?» «Нет. А в чем смысл? В школу-то ходить надо было». «Похоже, это твое первое воспоминание о дружбе, причем печальное. Как думаешь, что происходило в жизни Кейси, что могло привести к разрыву вашей дружбы?» «Я никогда не думала о том, что причина может быть не во мне, а в ком-то еще. Поверить не могу, что мы об этом говорим. Я вытащила это воспоминание из самого отдаленного уголка моего мозга. Удивительно, что оно вообще еще там, столько времени прошло. Говоря об этом сейчас, я чувствую себя глупо. Мне было 5 лет. Вряд ли я собиралась лелеять свои, задетые другой 5-леткой чувства, чтобы разрушить себе взрослую жизнь. В таком возрасте дети просовывают голову между перилами лестницы и плачут, когда не могут вылезти. Доктор Джози должна это понимать. Не знаю, это было давно, не помню уже. Наш детский опыт делает нас теми, кто мы есть. Это очень важно. Она выдерживает паузу, таким образом придавая вес словам и давая мне время осмыслить сказанное. Расскажи мне, пожалуйста, о ком-нибудь из периода времени. Я пересказываю историю об Уитни Росс и великом грязном происшествии с хот-догом. Объясняю Джози, что поставила ее в период времени, потому что мы были подругами почти весь учебный год, пока я не испачкала ее платье горчицей. Доктор Джози записывает что-то и просит меня перечислить имена в графе «Вся жизнь». Эйвери, Мел, Вивиан, Беатрис, Лайла и Эленор. «Твои соседки-подруги, почему ты их туда записала?» «Как я уже сказала, мы дружим 7 лет». «Да, вы подружились, когда ваши дети еще ползали в подгузниках. Теперь они повзрослели. Учитывая, как они с тобой обращаются последнее время, как думаешь, не пора ли передвинуть их в другую графу?» Ее вопрос меня удивляет. Я зажимаю кожу на лбу пальцами. «Они же подруги на всю жизнь!» Я медленно разжимаю пальцы. «Так ведь?» Но теперь, когда она задала этот вопрос, я уже не уверена. «Не знаю». «Кого ты записала в последнюю графу ПО?» «Своих новых подруг, Стейси и Кэрри. Я познакомилась с ними в специальном приложении». «Как думаешь, может, стоит передвинуть кого-то из соседских подруг в ПО, пока ты совсем не разберешься? «Я обдумываю эту идею. Я хочу дружить с ними всю жизнь, но не запихиваю ли я их в графу, которой они не принадлежат?» «Да, хорошо», — говорю я. «Я вычеркиваю Вивиан, Беатрис и Лайлу из 3-й графы и отправляю их в 4-ю, подписав «Мамочки в спа». «Почему ты решила зарегистрироваться в приложении знакомств?» — спрашивает доктор Джози. «Хочу встретить новых друзей. «Зачем?» Я молчу и обдумываю ответ. «Чтобы мне не было одиноко, я с трудом сглатываю, чтобы доказать, что у меня есть время на подруг, что я сама хорошая подруга». «Кому ты это доказываешь?» «Мамочкам в спа». «Хорошо, допустим, ты доказала, что у тебя есть время на подруг, что ты хорошая подруга, что теперь...» Я вздыхаю. Она закидывает меня вопросами, словно сержант, допрашивающий рядового. Я устала. Не помню, чтобы у нее был такой подход. Раньше она была методичнее. Я доказала, что мамочки в спа ошибались. Через какое-то время говорю я, чтобы немного ее замедлить. Доктор Джозеф скидывает брови, побуждая меня продолжить. «И?» — спрашивает она. «Получается, это не моя вина, что мы больше не подруги. Это их вина». «Ага, ты доказываешь это им или себе?» «Наверное, и то, и другое». «Почему тебе так важно это доказать?» «Потому что мне больно. Я чувствую себя непонятой». Она записывает что-то на желтом листе бумаги. «Ты когда-нибудь думала ненадолго уйти из соцсетей?» — спрашивает она. «Надеюсь, у меня не начнется полноценная паническая атака прямо здесь, хотя это, конечно, не худшее место, психолог-то знает, что делать. Лицо горит, нужно выпить, лучше алкоголя. Шот виски успокоил бы мои нервы». «Нет, не думала». «Почему?» «Так я держу связь». «С кем?» «Хороший вопрос». «С магазинами шоколада и группами о нем, с обновлениями по футболу, с семьей, школой, друзьями, новостями, рекламой обуви, знакомыми, ребятами из колледжа, мамочками в спа, наверное». «Ты можешь держать связь с семьей, друзьями и организациями иным путем? «Да, наверное, с помощью писем и сообщений, как пещерный человек». «Как думаешь, сколько времени ты тратишь на то, чтобы посмотреть, что делают твои подруги-соседки?» «Не знаю, слишком много». «Не засекала, но несколько раз в день проверяю точно». «Как думаешь, помогает ли это твоему эмоциональному состоянию?» «Я ковыряю кутикулы. Наверное, нет, признаю я». «Да, скорее всего, я могу жить без информации о том, что люди едят на завтрак, что подают своим домашним питомцам, без случайных фактов об их жизнях, например, сколько килограммов они сбросили. Могу обойтись без их признаний в любви и благодарности своему партнеру раз в 12 месяцев на годовщину, без их прекрасных отпусков, новых причесок и так далее. Но справлюсь ли я без знания о том, чем заняты мамочки в спа? Это уже становится помешанностью. Может, мне стоит отступить ради собственного ментального здоровья? Я возьму перерыв от соцсетей», — говорю я, удивляя саму себя. «Отлично. Можешь начинать постепенно, по дню или два, и записывай свои ощущения». Я беру из своего шопера бутылку воды и делаю большой глоток, пока доктор Джози проверяет свои записи. Я вцепляюсь в бутылку, пальцы уже чешутся схватиться за телефон. «Как у тебя дела с Максом?» Похоже, она поняла намек, что говорить о подругах я больше не хочу. Я откашливаюсь. «В порядке?» «В порядке ли?» Если брать в расчет запись из моего дневника, который я нашла в поисках бабушкиного сервиза, моя замужняя жизнь совсем не такая, какой я себе ее представляла. И потом все вокруг разводятся. Даже Беатрис со своим лобстером Крейгом. Доктор Джози листает папку и достает листок. «Судя по моим записям, 2 года назад, в последний сеанс с Максом, вы пообещали ходить на свидание раз в месяц». Я уставилась на нее, словно она перепутала меня с другой клиенткой, у которой были четкие планы на ее брак. «Смутно припоминаю что-то такое. Мы с Максом прошли долгий путь. Теперь у нас цивилизованные взрослые разговоры, мы больше не орём друг на друга, что есть сил, и я перестала кричать в подушку». В некоторых наших спорах, правда, я винила свои гормоны, которые после рождения Майи устроили какой-то беспорядок. И потом мне крайне не хватало сна. Я обижалась на Макса за то, что он достаточно спал, чтобы потом нормально работать. Я же ходила как зомби и при этом растила Майю. Ожидания, возложенные на меня, тяготили. Я, как мать, якобы должна охотно заботиться о ребенке, но со всей раздражительностью я этого не ощущала. Когда Майя начала спать по ночам, стало проще. Когда-то я хотела 4 детей, но у Бога были другие планы, и недавно Он мне об этом напомнил. Всезнающее божество не ошиблось, я не смогу снова через это пройти. Быть сильной у меня не получилось. Или я сильна, потому что понимаю границы своих возможностей? В любом случае, еще один ребенок разрушил бы наш брак. Я роюсь в памяти. Когда мы в последний раз ходили на свидание? Последний раз мы ходили на свидание в честь нашей годовщины, пару месяцев назад. Доктор Джози поднимает брови. Ты хочешь еще сблизиться с Максом? Я умею читать между строк. Она указывает на значимость моего брака, на то, что он важнее моих подруг. Мне же хватало того, что мы с Максом больше не воюем. Укрепить нашу связь временем, проведенным вместе, у меня не получилось. Я делаю глубокий вдох. «Да». «Хорошо», — говорит она. «Помню, тебе нравились книги по самопомощи. Ты по-прежнему их читаешь?» «Да», — говорю я. «Хотя в последнее время у меня не получалось следовать советам из «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Доктор Джози встает с кресла, идет к книжному шкафу, достает томик и пролистывает его. Это одна из моих любимых книг для партнеров. Называется «Пять языков любви». Читала? Слышала о ней, но я предпочитаю книги по саморазвитию, а не отношениям. Только не говорите мне, что мне придется учить языки любви: итальянский, французский, испанский и еще 2, чтобы помочь своему браку. Мои плечи снова напрягаются. «Нет. Я хотела отдать ее тебе, когда выходили ко мне с Максом. Но ты как-то упомянула, что тебе не до чтения из-за бессонных ночей с Майей». Она вручает мне книгу. «Держи, это тебе. Думаю, она откроет тебе глаза и сломает язык». Я достаю телефон, чтобы посмотреть время, и замечаю несколько новых уведомлений с Фейсбука. Facebook — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена, здесь и далее. Доктор Джози прочищает горло. Что насчет того, чтобы прямо сейчас отключить все уведомления из соцсетей? Я опускаю взгляд на экран и усилием воли заставляю себя не открывать уведомления, хоть мне и любопытно, что там. Делаю резкий вдох, на лбу выступает капелька пота. Доктор Джози, как обычно, права. Мне самой будет полезен перерыв. За пару нажатий я удаляю Facebook, решившись на ход еще радикальнее ее совета. Не знаю, как долго я решалась бы на этот шаг, не предложи это доктор Джози. Чувствую, в ближайшем будущем я так пожалею, что начну рвать на себе волосы. Приезжаю домой и достаю телефон из кармана, чтобы полистать Facebook. Действую на автопилоте. Но его там нет. У меня зависимость от соцсетей. Пишу это в заметке на телефоне, чтобы обсудить с доктором Джози на следующей сессии. Слышу почтовый грузовик, что проехал мимо моего дома, и вылетаю наружу. Всю неделю я выбегаю на улицу сразу после ухода почтальона, заглядываю в почтовый ящик и достаю кучу ненужных бумажек, купоны Bed Bath & Beyond, уберу в специальный ящичек к остальным, счета и ничего из агентства по усыновлению. Сердце ухает вниз, в желудок, при мысли о том, что будет, когда документы наконец придут. В голове крутится вихрь мыслей. Смогу ли я смириться с прошлым? Если я встречусь со своей биологической матерью, наверстаем ли мы упущенное время? Какой она окажется? Обнимемся ли мы? Будет ли она вообще человеком, которого мне захочется обнять? Я сглатываю ком в горле. Или от меня снова откажутся?